Глава 5. Елена. За столом с гостями Алена немного успокоилась, забыла о приятном сюрпризе отца. А у меня внутри все еще будто сжималась пружина. Я смотрела на дочку и боялась, что она вспомнит, расстроится. Только и думала, как бы ее отвлечь. Внезапно в окна влетел шум. Стук копыт и восторженные вопли дворовой ребятни. Друзья дочки и она сама рванули к окну. Я бросилась вместе с ними. Уж больно необычными оказались звуки для рядовой городской многоэтажки. «Кареты? С лошадьми? Откуда они тут? Что это? Кому приехали?» Вопросы перестали сыпаться, когда сзади раздался ответ. «Приехали к Алене и ее гостям, чтобы повести вас в сказку. Знаю, вы уже все не дети, взрослые девушки и ребята, но все равно, без сказки жизнь становится скучной». Аленина друзья, 4 ее одноклассницы, 5 подружек из дома, 2 из кружка танцев и 4 ребят оттуда же пораженно смотрели на Шиковского. Надо сказать, даже я потеряла в тот момент дар речи, потому что Азамат выглядел... даже не могу описать. Камзол, шелковая рубашка, кожаные брюки. Он походил то ли на пирата, то ли на принца. Ну что, поехали? Подмигнул Азамат Алене. Галя подпрыгнула и потянула подругу к выходу. Похоже, не я одна переживала за душевное состояние дочери. А пока счастливая ребятня бежала к каретам и лошадям, Шиковский подал мне руку. Так церемонно и одновременно трогательно. Ну что, поедешь со мной в путешествие? Он заглянул в глаза, и казалось, мы тоже подростки лет 16. Смотрим друг другу в глаза и видим в них целый мир. Хочется смеяться и улыбаться от того, что просто и банально держимся за руки. А тело становится невесомым, сосет под ложечкой волнительно и сладко. И чудится, впереди только прекрасное, только удивительное, только невероятное. Надо отдать должное Азамату. Он сумел вернуть мне это ощущение и заставить забыть о визите Тимура. А уже спустя несколько минут мы куда-то неслись на нескольких каретах. Азамат сидел напротив нас с Галей и Аленкой в окружении ребят. Улыбался и загадочно поглядывал в окно. Наша удивительная кавалькада неслась по дороге, и я пока сама не понимала, куда. Только это ощущение чуда, которое шуршит на пальцах вместе с упаковкой подарка от любимого человека, который искрит в новогодних бенгальских огнях и восторженным вдохом застревает в груди от чудесной долгожданной новости, не отпускало. И мне хотелось задержать его внутри подольше, ведь оно так редко меня в последнее время посещало. Я уже и не помнила, когда в последний раз это было. А очень хотела помнить, чувствовать. Даже спустя годы после взросления хоть немного схватить за хвост сказку и полететь за ней в неведомой дали. Аленка то и дело спрашивала у Азамата. «Ну скажите, ну куда мы едем?» Но Шиковский только загадочно улыбался. А спустя некоторое время кареты остановились, и любопытные гости вместе с хозяйкой торжества радостно высыпали наружу. Я вышла, подав руку Азамату. Мы остановились возле одного из самых дорогих и популярных парков аттракционов в городе. Вот только там вообще никого не было. Ни одного посетителя. Зато работало все, что обычно. Киоски с вареной кукурузой, попкорном, сахарной ватой, фастфудом и сладостями, тиры с глядящими отовсюду плюшевыми зверями разных размеров и, естественно, сами аттракционы. Стоило нам всем собраться у входа, как раздался взрыв фейерверка, и в небо взмыли цветные звездочки, осыпались на землю сверкающим дождиком. Следом за ними появились и шарики. Алена с днем рождения. И Лена с днем рождения дочки. Нет, я видела в сериалах, фильмах и читала в книгах про такие широкие жесты. Но чтобы самой получить подобный подарок? Нет, о таком я даже не думала, и не мечтала, и не представляла, что она вообще бывает в этой жизни. Шиковский улыбался и кивал на вход. «Вперед!» — скомандовал он. «Все оплачено заранее. Можете кататься, сколько получится. Пока не станет плохо. Потом прийти в себя и снова кататься». Внутри меня опять разлилось это залихватское ребяческое веселье. А уже спустя полчаса мы с Азаматом дразнили друг друга после центрифуги, буквально отлипая от кресел, куда нас практически прибило. Подзадоривали друг друга на лифте, который ухал вниз неожиданно, и сердце падало вместе с ним. И хохотали, раскачиваясь на огромных качелях. Аленка и ее гости в это время плавали в искусственном пруду на огромных лодках-лебедях. Сказать, что праздник удался? Не сказать ничего. Сказать, что это был самый удивительный день в моей жизни? Значит, не сказать ничего. Вот только в конце случилось нечто весьма странное. То, что я не могла объяснить себе еще очень долго. Впрочем, в тот момент мы только наслаждались ощущениями и не думали вообще ни о чем. Беззаботные и счастливые. Чуть позже Азамат повел всех в тир. Сам показывал Аленке, как стрелять, и легко выбивал 10 из 10. Все подарки были его. А дочка с помощью Шиковского сделала всех своих друзей. Конечно, он помогал и прицелиться, и правильно держать оружие. Но это было не главным. Аленка светилась изнутри, и у меня снова росло и крепло ощущение. Такое испытываешь в детстве, когда несешься с горы на санках. Вокруг хрустит снег, потрескивает лед, искры летят из-под полозьев, словно фейерверк в честь твоего стремительного полета. И все становится неважным. Кажется, впереди только восторг, только радость и только удача. А потом врезаешься в сугроб и хохочешь. Это всеобъемлющее, невероятное ощущение забыть невозможно, а повторить мне не удавалось до сегодняшнего дня. Я совершенно забыла о том, что сомневалась в Азамате, не думала о его странном поведении во время нашей первой встречи. Мне было хорошо, без вопросов и оговорок. Заваленная игрушками толпа ребят рванула в Макдональдс, где нам сразу же накрыли стол. Несли все, что заказывали. Аленка заразительно хрустела картошкой. Ребята уплетали чизбургеры. Я заказала себе нечто вроде шаурмы с креветками. Шиковский принес целый поднос мороженого. Расставил на столе и вдруг посмотрел так. У меня сердце замерло. И вдруг заколотилось так быстро, так неровно, словно отстукивало странный ритм. Стало жарко и как-то неловко. Я опустила глаза, а когда подняла, Азамат все еще смотрел на меня, молчал и больше не улыбался. Потом тряхнул головой, будто избавлялся от наваждения, пытался привести себя в чувство и присел рядом за составленной рядком столики. «Ты ведь все гадала, почему я так настаивал, чтобы Аня тебя уговорила у нас работать? И почему я вел себя в нашу первую встречу так, будто тебя уже знаю, верно?» Внимательный, требовательный взгляд и чуть поджатые губы. Шиковский выглядел серьезным, собранным, и казалось ему не все равно, чем завершится наш разговор. Даже очень не все равно. Я кивнула. Так вот, горячая рука Азамата нашла мою под столом на колени и сжала. Я ощутила, что пальцы его чуть вздрагивают. Волнуется? Ну ничего себе! Этот богатый бизнесмен, красавец-мужчина, переживает из-за нашей беседы? Я аж дышать перестала. Я запал на тебя, едва только увидел. «Где ты меня увидел?» — тихо спросила я. Ужасно хотелось снова спрятать глаза, потому что он так смотрел. У меня мурашки бежали по телу, рассыпались приятными горячими искорками по коже. Электричество. Вот что происходило между нами. Ты правильно подумала. Я увидел тебя раньше. На дне рождения Анны. В клубе Заглядинова. Да ладно. Я невольно вскинула бровь. Азамат чуть сильнее сжал мою руку и осторожно погладил ее пальцами. Ты была в костюме эльфийки. И у тебя в ушах были колечки с сапфирами, так ведь? Я только рот приоткрыла. Азамат вдруг посмотрел на мои губы, чуть поерзал на месте и облизнулся быстро и суматошно, словно его собственные губы в раз пересохли. Ты не заметила меня, а я? Я тогда пропал. Он больше ничего не сказал, а я сидела и не могла даже шелохнуться. Слова Шиковского будто влезли под кожу и растеклись там удушливым жаром. Я на время совершенно выпала из реальности. Казалось, азартный хруст картошки и других лакомств исчез. Шум веселых ребячих разговоров, смех, шуршание упаковками, запах мяса, ванили и шоколада тоже вдруг отошли на второй план. От Шиковского слабо пахло мужским одеколоном, очень приятным, неприторным. Немного чисто мужским, таким терпким запахом после физических нагрузок в парке. И оба эти запаха мне нравились. Азамат смотрел и гладил мою руку, а потом наклонился к уху и шепнул, обдавая горячим дыханием и сонмами мурашек, которые вновь заструились по телу. «Я так хочу тебя. Ты бы испугалась, если бы узнала». Это бесстыдное, совершенно пошлое признание почему-то выбило у меня почву из-под ног. Если бы не сидела, точно сейчас колени подкосились бы, и пришлось срочно искать точку опоры. Голову заполнила какая-то совершенно юношеская, сладкая, приятная эйфория. Я почти ничего не соображала, только продолжала чувствовать горячие, чуть вздрагивающие, как и прежде, пальцы Шиковского. И боялась пошевелиться, чтобы спугнуть волшебство мгновения. Впрочем, с этим отлично и без меня справились. Внезапно в мозг ввинтился возмущенный голос Алифа, которого я уже никак не ожидала сегодня увидеть. И в кафе действительно стихло, потому что мой ученик возмущенно сверкал глазами и высказывал дяде так, словно тот ему как минимум миллионы задолжал и отдавать не планирует. Шиковский отреагировал на Алифа не сразу, словно ему еще нужно было включиться после нашего разговора. А когда наконец-то поднял глаза на племянника, я испугалась, что эти двое прямо сейчас сцепятся. И не зря. Азамат как с цепи сорвался. Подскочил, схватил парня за шкирку, как нашкодившего щенка, и потащил на выход. Народ просто онемел. Ребята даже перешептываться перестали. Алиф крутился и извивался, несколько раз вырывался, но Азамат оказался сильнее. Оно и понятно, матерый самец всегда сильнее подрастающего, если говорить языком биологии. Я сочла нужным пойти вслед за мужчинами. Я понятия не имела, что нашло на Алифа. И затем, словно бешенство, перекинулось на Азамата. Но почему-то подсознательно ощущала, что имею к этому прямое отношение. Поэтому выскочила наружу как раз, когда Азамат толчком отпустил Алифа. Тот отскочил и бросился на дядю. Они сцепились на самом деле. Я-то еще надеялась, что почудилась, и драться эти двое не запланировали. А ну прекратите! У моей дочки день рождения, и я не позволю испортить ей праздник. Я крикнула без всякой надежды, скорее даже вырвалась на эмоциях, но подействовала просто магически. Мужчины остановились. Азамат оттолкнул парня, а Алиф отскочил от дяди и скрестил руки на груди. Что вообще здесь происходит? Другого места и времени на самцовой разборке не нашли. Отчитывала я взрослого мужчину и парня, как своих самых нерадивых студентов. При этом оба почему-то потупились и поглядывали на меня виновато. Я решила воспользоваться случаем. В общем, чем бы вы друг другу не насолили, давайте вы это выясните в другой раз. В другом месте, хорошо? Мужчины немного помолчали и вдруг заговорили хором. «Извини, я не ожидал... Простите, что так вышло, Елена!» Они перебивали друг друга, поэтому я прикрикнула на них еще раз. «Стоп! Алиф, начнем с тебя. Это же ты все начал!» Парень посмотрел на меня, как верный пес, которому хозяин устроил нагоняй за съеденный кусок мяса, который на самом деле утащил кот. «Елена, простите, я не знал, что у вашей дочки сегодня день рождения. Прошу вас, поздравьте ее от моего имени. Я обязательно куплю ей подарок, и да, я удаляюсь». Алиф стремительно двинулся к выходу из парка аттракционов. «Ничего? Не хочешь мне объяснить?» «Даже не знаю. Но после признания Азамата наши отношения вдруг резко перескочили на какой-то иной уровень. Я сама неожиданно осознала, что спрашиваю с него не как с чужого дяди, на которого работаю, а как с мужчины, с которым меня что-то связывает. Это произошло совершенно спонтанно и помимо моей воли, но сделать я уже ничего не могла». Азамат тоже все заметил, отметил и криво улыбнулся. «Я тебе все объясню. Прости, пожалуйста, что так вышло. Парень молодой, горячий». «Почему потом? Я преподаватель и умею цепляться за самое главное, сколько бы словесной мути не нагнал собеседник». «Ну, просто разреши мне потом все тебе пояснить». Он просил. «Впервые за наше знакомство». А я вдруг ощутила себя так же, как там, в кафе, когда Азамат гладил мои пальцы. Шиковский оглянулся на заведение. Нас отделяла от Алены и ее гостей каменная стена, и, слава богу, громадное окно на столике снаружи выходило на другую сторону. Внезапно Азамат подошел и поцеловал меня, крепко придерживая за талию и затылок, словно фиксировал, чтобы не вырывалось. Это было... Я даже описать не могу. Шиковский словно вытянул из меня весь воздух. Дышать мгновенно стало совсем нечем, и тут же рот наполнился жарким мужским дыханием. Язык Азамата мягко и приятно ласкал, и по телу струились волны удовольствия. По венам словно бурлило шампанское вместо крови. Шиковский прижал крепче, и сразу в голове всплыли его слова в кафе: «Я так хочу тебя». «Ты бы испугалась, если бы узнала». И нет, он не преувеличивал, нисколько. Я ощутила это более чем отчетливо. Азамат бесстыдно прильнул так, чтобы я еще лучше все прочувствовала, не отрываясь от моих губ, терзая их и лаская, сминая в настойчивом поцелуе. «Теперь не сомневаешься?» — спросил он зачем-то. «В чем?» — уточнила я, потому что собрать мысли в кучку не получалось, разлетались, как мячики. «В том, как я в тебе заинтересован. Теперь ты все знаешь. Дай мне шанс, Елена, а? Я больше так не могу». Он больше ничего не уточнял, а у меня опять из головы все вылетело. Странное происшествие с Алифом, дети в кафе. Я поплыла, глядя в сверкающие, как в лихорадке, глаза Азамата. Он быстро облизал губы несколько раз и чуть отстранился. «Не буду тебя так таранить». И его комментарий, отчасти пошлый, отчасти какой-то болезненно откровенный, совсем лишил меня твердой почвы под ногами. Я схватилась за каменные плечи Азамата и только смотрела на него, не в силах ничего сказать. «Подумай», — шепотом попросил он. «Пожалуйста». Я кивнула. И, словно пьяная, отстранилась от Азамата, чтобы вернуться на день рождения. Все-таки мы достаточно долго отсутствовали, пора бы и честь знать. По счастью, ребят развлекал клоун. Откуда он взялся, я не представляла. Но он вовсю скручивал длинные шарики в зверей и раздавал Аленке и ее гостям. Вроде бы игра для малышни, но ребята смеялись и с удовольствием рассматривали подарки. Азамат. Шиковский понял, в чем причина демарша Алифа. И даже самого парня он понимал. Азамат мог бы сказать про праздник Елены, даже пригласить туда своего племянника, но не смог. От одной мысли, что Алиф будет веселиться вместе с Еленой, может даже покажет себя с неожиданной стороны, хотелось размазать племянника по стенке. Азамат впервые сполна осознал, что такое ревность. Не соперничество, когда хочется заполучить лучшую женщину, чтобы другие завидовали, поняли, что ты самый-самый, круче всех и вопросов нет, а именно ревность. Такая, что в груди жжет и по венам, словно яд, растекается. От ярости аж в висках шумит. Разве еще полгода назад он мог бы представить, что сцепится с племянником? По-настоящему, по-мужски. Чуть не наваляет тому по первое число, не щадя. Впрочем, стоило и Лене прийти, как фокус внимания тотчас переместился. А спустя несколько минут Азамат совсем забыл о происшествии. Выложил ей все, прямо, потому что дальше терпеть и ждать было уже невозможно. Она слишком его зацепила, влезла под кожу и проросла намертво. Он видел ее и не мог перестать смотреть. Разговаривал и не мог наговориться. Дышал с ней одним воздухом и задыхался, когда они в итоге расставались. С этим срочно что-то нужно было сделать. Елена его крепко прижала, и Азамат сделал первый шаг, потому что подвернулся хороший повод, и сама Елена расслабилась, вела себя более непринужденно. Да, Шиковский так и не получил, но чувствовал, что стена, которая прежде разделяла его с Еленой, рухнула. Она смотрела на него совсем не так, как прежде. Улыбалась украдкой, хихикала над шутками Азамата, даже старыми бородатыми анекдотами. А Шиковский был рад стараться. Наверное, выглядел идиотом, но и пусть. Она ведь оттаяла. От этих мыслей ему хотелось еще раз прокатиться на центрифуге и кричать в небо от восторга. Когда начало темнеть, Елена очнулась и разом из радостной женщины без возраста вдруг превратилась в строгую преподавательницу. «Всем пора по домам», — почти скомандовала она, — и ребята построились, как на плацу. Шиковский добавил, тогда по каретам и давайте все адреса. Кареты разъехались, а Азамат сидел напротив Елены, Гали и Аленки и не мог перестать улыбаться. Хорошо, что себя со стороны не видел. Наверное, ржачное было зрелище. Но и на это Азамату было плевать. Даже при мысли, что его в таком виде засечет кто-то из знакомых или деловых партнеров, он лишь на секунду задумывался и снова продолжал улыбаться. Пусть попробуют обскакать его в бизнесе или в боксе. Тогда и смеется. А пока? Пока ему было так здорово, так приятно, что и описать сложно. Шиковский помог спутницам выйти из кареты. «Мама, мы с Галкой пойдем к нам, еще посидим». Быстро произнесла Аленка и добавила в сторону Азамата. «Спасибо вам. Правда, был настоящий праздник». «Ты еще ко мне купаться в бассейне не приезжала», — напомнил Шиковский. Аленка посмотрела на маму, и та пожала плечами. «Последний экзамен сдашь?» «Вот и по рукам», — радостно заявил Шиковский. Девушки вбежали в подъезд, а Азамат и Елена остались стоять, словно подростки, у которых не хватало сил расстаться. Вот они замерли, смотрят друг другу в глаза и, кажется, вообще не сходили бы с этого места. Зачем? Какой смысл, если самое лучшее тут? Во всяком случае, для Азамата уж точно. Пока Елена медлила, Шиковский снова обнял ее и поцеловал. Так, словно имел на это полное право. Она прикрыла глаза и положила руки на плечи Азамата, и, кажется, даже там у него обнаружилась эрогенная зона. Тело Азамата очень откровенно намекнуло, как же ему нравится эта женщина. Шиковский чуть отстранился и заглянул Елене в глаза. «Так ты пойдешь со мной на свидание?» Она кивнула, и Шиковский понял. «Пора брать быка за рога, пока она такая тихая, податливая и, кажется, слегка очарованная. Тогда я заеду за тобой завтра, в 2 часа дня». «У вас с Алифом нет занятий, так что ты свободна?» Она опять кивнула, а потом улыбнулась. У Шиковского защемило в груди, под ребрами разлилось тепло, и где-то внутри словно образовалась пустота, легкость, невесомость. «Заедешь в два?» — только и спросила она. Настала очередь Шуковского только кивать и улыбаться. Елена вдруг чмокнула его в щеку, подумала и осторожно чмокнула в губы. Словно огнем обожгла. По телу Азамата будто ток пробежал, и каждый мускул напрягся. «Спасибо. Было чудесно». Слова Елены еще звенели в ушах Шуковского, хотя она уже впорхнула в подъезд и скрылась из виду. Азамат засунул руки в карман и смотрел на окна Елены. Привычно ждал, когда мелькнет ее силуэт, и продолжал улыбаться. Но вот что она с ним сотворила-то? Наверное, влюбленные подростки и те не настолько глупо смотрятся со стороны. Алиф и тот не так дебильно выглядит. Но Азамат продолжал стоять и улыбаться в окно Елены. Елена. После невероятного праздника мы с Аленкой спали как убитые аж до 9:30. Хотя домой вернулись не поздно, 9:00, но эмоции, восторги, обсуждения и все полунушничество обеспечено. Мы не могли не смеяться, вспоминая, как Шуковский встал на одно колено и надел мне на палец меховое кольцо, которое выиграл в тире. Это был импровизированный приз и невероятная импровизация Шуковского. Азамат разорил весь запас игрушек в тире. Их словно корова слезала. Нам было впору уже открывать плюшевый зоопарк. После очередного меткого выстрела Шуковского, а других у него не получалось, парень, что отвечал за тир, сказал, что куда-то сходит. «Наверное, пошел убивать настоящего пушного зверя на приз», — пошутили из соседнего киоска. «Гляньте-ка, там все ружья на месте», — поддержал кто-то из других соседей. Вернулся парень из тира, держа в руке вязаное крючком кольцо с пушистой пампушкой вместо камушка. Забавное такое, неожиданное. Синий ободок, плотные вязи и неоново-бирюзовый натуральный меховой помпон. Ограбил ювелирку, не унимались местные юмористы. Логично, женщины любят меха и украшения, а тут все сразу, два в одном. Азамат взял свой приз, принял торжественный вид, даже поддернул рубашку, выпрямился, подошел ко мне. Бухнулся передо мной на колени и надел украшение мне на руку. Самое интересное, что этот жест при всех, в присутствии дочки и на виду у сотен работников парка аттракционов, впечатление произвел, ну, просто невероятное. Я смутилась и не могла перестать улыбаться. Сколько ни старалась, сколько ни пыталась принять серьезное выражение лица, все было бестолку. Азамат так и стоял передо мной на коленях некоторое время, пока не спросил, «Ну что, ты за меня выйдешь, моя принцесса?» «Сначала убей дракона», — выпалила я, потому что не знала, нужно пошутить или Шуковский серьезно. А серые глаза Азамата сверкали одновременно лукавством, улыбкой и неподдельным волнением. Губы Шуковского чуть вздрагивали, и меня пробирало тоже. Волнение скользнуло под одежду мурашками, пронеслось по спине и упало теплом в живот. Я просто совершенно растерялась и одновременно ощущала себя принцессой. Впервые в жизни. Да что там, мне никогда так не делали предложение, даже в шутку не делали. Вот уж не ожидала, что этот жест настолько собьет меня с толку. «Вот такие они, эти коварные женщины», — пожаловался столпившийся вокруг ребятне Шуковский. «Ты им сердце, душу, кольцо и сердце. А им подавая груду мяса какого-то экзотического ящера. А еще сумочку из него и сережки из когтя». Мы долго смеялись над этой шуткой. И я только уже дома сняла кольцо с пальца. А в итоге мы с Аленкой пили кофе на кухне около 10, когда в дверь скромно позвонили. Один раз. Очень коротко. Я пошла открывать, и дочка бросилась следом. Волнение и ощущение вчерашнего праздника еще сидели у нас внутри. Вроде бы мы уже окунулись в обычные свои жизненные будни. Кухня с потрепанными временем шкафчиками, зигзаг крана над треснутой раковиной, которую в свое время Тимур замазал чем-то, но так и не заменил. Взмахи веток деревьев за окном, словно они делали утреннюю зарядку. И все равно мы будто все еще находились в сказке. В парке аттракционов, где пахло попкорном и сладкой ватой. Воздух пропитался искрами веселья настолько, что смеяться хотелось постоянно. И залихватское веселье охватывало вдруг как мощный ураган, унося в другую вселенную. Ту, где только ветер в ушах, пока летишь на какой-нибудь карусели, и только смех застывает в горле. Мы ожидали чего-то, даже не знаю чего, и... Не ошиблись? На пороге мялся курьер с двумя корзинами, полными фруктов и огромным букетом гербер самых разных цветов. Там даже синие обнаружились, а еще позолоченные и посеребренные какой-то сверкающей пылью. «Елена Разумовская», — деловито уточнил курьер. Я кивнула. Курьер молча поставил все принесенное к нам в квартиру и отправился во свояси. В букете обнаружилась записка. «Дорогая Елена, в день рождения детей принято поздравлять маму, а я такой чурбан неотесанный, что ушел убивать дракона и запамятовал об этом правиле. Поэтому исправляюсь. Пока я сам нахожусь в походе в поисках дикого ящера. И выслал своего Герольда. Поздравляю тебя с днем рождения дочери». Я только глазами хлопала. Аленка намыла круглый, глянцевый, черный виноград, крупные бордовые черешенки, ягодка к ягодке, клубнику, которая пахла так, что голова кружилась, нарезала сочные медовые манго и придвинула мне тарелки. «По-моему, он в тебя влюбился», заявила, когда устроилась на своем месте и подперла голову рукой. «Да брось! Он просто вежливый!» хихикнула я. И, кажется, опять начала краснеть. «Боже! Я за всю жизнь столько не краснела, сколько с момента встречи с Шиковским!» «Очень вежливый!» передразнила Аленка меня фразой из известного фильма. А потом мы принялись за фрукты, которые таяли во рту и надолго оставались привкусом лета, праздника, беззаботной радости, какую сложно подделать или купить. Какая рождается где-то внутри, и все вокруг раскрашивает новыми красками. И самые обыденные звуки, запахи, вещи вдруг внезапно играют совсем по-новому. Я невольно вспомнила о вязаном кольце, которое так и осталось на тумбочке возле кровати. «Видел бы ты, как я собирался на наше свидание», — смеялся Азамат, не отпуская мою руку, поглаживая пальцами ладошку. Словно это дарило ему вдохновение. Серые глаза Шиковского просто светились. С лица не сходила улыбка с момента, как он открыл мне дверцу своей машины, чтобы везти в новые Амазонки. Новый ресторан с фэнтезийным уклоном и отдельным залом для тематических вечеринок. Я вспомнила, как сама собиралась на это свидание, как школьница. Внутри разливалось какое-то приятное, жаркое, встряхивающее меня до самого основания волнение. Каждая клетка наполнилась трепетным и восторженным предвкушением чего-то такого, ну, прямо ух! Сама не ожидала, что так буду себя чувствовать. Слава богу, дочка отправилась с подругами прогуляться. А заночевать опять собиралась у Кали. Иначе мне стало бы жутко неловко перед Аленкой за свои романтические розовые грезы. Но я ничего не могла с собой поделать. Мысли о предстоящем свидании с Шиковским заставляли ощутить себя одновременно невесомой, слегка напуганной и совершенно юной. Как будто не было за плечами ни годов супружества, не просто тех лет, что превращают юную кокетку в серьезную, умудренную опытом женщину. Немного усталую от забот, что легли весом на плечи. И уже совсем не склонную с головой нырять в омут романа. Скорее склонную боязливо пробовать ногой даже безопасное мелководье первого свидания. За 3 часа помылась, высушила волосы, трижды поменяла прическу. Вначале я заплела вокруг головы французскую косу, затем распустила волосы, затем заплела косу из части волос в виде диадемы и решила все же оставить так, а остальные локоны свободно падали на плечи, Следующим этапом я зарылась в своем гардеробе. Час перебирала платья. Какие-то выглядели уж слишком нарядными, словно я чересчур стараюсь, какие-то, наоборот, слишком простенькими. Одни слишком вызывающими, другие же чересчур скромными. В итоге я остановилась на платье-сарафане, длинном, красном, с разрезами на колено и пышными рукавами с расклешенными манжетами. Платье открывало вид на декольте, но вроде бы не настолько, чтобы кто-то решил, что я прямо-таки уже напрашиваюсь. Затем я потратила еще полчаса на ревизию своей обуви, которой, к слову, у меня было не так уж и много. Однако я никак не могла выбрать между скромными строгими лодочками и романтичными на высоком каблуке. Мерила те и другие, крутилась. В итоге все же остановилась на первых. Мало ли, вдруг танцевать придется. Следующим этапом был макияж. И, наконец, легкий плащ. Я выбирала из двух и остановилась на переливающемся красновато-голубом. Но все мои мучения сполна окупились, когда я вышла из дома и встретила Шиковского. Он ждал возле подъезда, как я и надеялась. Заметив меня в дверях, просто застыл. Нозри чуть раздуваются, тело каменное от напряжения, глаза подернулись мутью и возбужденным блеском. И он еще несколько секунд не мог ничего сказать. Ох, как же мне понравился произведенный эффект! Сам Азамат, надо отметить, тоже шикарно выглядел. Синяя рубашка расстегнута настолько, чтобы я видела, какие у него красивые мощные грудные мышцы. Закатанные до локтей рукава демонстрируют руки, обтянутые тугими канатами мышц и чуть выпирающими синими венами. Прическа, что называется, управляемый хаос. Пряди волнами падают на плечи, но одновременно как-то особенно подчеркивая мужественные черты, обрамляя. Обычно над таким легким беспорядком парикмахеры часами трудятся. И вот теперь мы сидели в ресторане, ели вкуснейший суп с морепродуктами, нежный, сытный, с тугими кальмарами, мягкими гребешками и пряными мидиями, и смеялись над собой. Ну, правда. Мы походили на двух школьников, которые впервые собрались на свидание. А ведь за плечами у обоих много-много свиданий и даже отношения. Серьезные. По крайней мере, в моем случае. И вот после того, как мы оба вдоволь поиронизировали над собой, Азамат вдруг посерьезнел. Казалось, он хочет сказать мне нечто важное, то, от чего многое зависит, по крайней мере, по его мнению. Я отложила ложку и сосредоточилась на спутнике. «Елена, ты ведь в первую нашу встречу все думала, почему я так себя веду, верно? Тебе казалось, что я тебя уже знаю, что я многое о тебе знаю». Я выпрямилась. Волшебство момента разом схлынуло, как пыльца с цветка от дуновения сильного ветра. Дурман нашего свидания с Азаматом, его воздействие на меня тоже вдруг испарился. Меня словно окунули в лед реальности после того, как хорошенько прогрелась в сауне сладких грез и волшебных фантазий. Контраст был очень резким и очень жестким. Я взяла себе чаю и выпила почти всю кружку за раз. Внезапно горячие руки Азамата поймали мои, сжали, погладили. И я ощутила, что пальцы мужчины чуть вздрагивают. Его волнение почему-то теплом отдалось в моем теле. Мне снова стало томно и спокойно, приятно в обществе Шиковского. И только тогда он посмотрел в глаза и произнес: «Тут нет ничего плохого, правда? Не надо так напрягаться». «Тогда поясни уже», — вспылила я. «Да сколько ж можно темнить? Выдавать правду гомеопатическими дозами. Я просто не знала, то ли расстроиться, то ли забыть обо всем, то ли махнуть на все рукой, то ли насторожиться. Постоянные качели эмоций в присутствии Азамата, постоянно находиться на стороже. Все это ужасно изматывало, тем более, что хотелось-то совершенно другого — расслабиться и получать удовольствие. От того, что рядом шикарный, богатый, умный мужчина, от того, что он проявляет ко мне внимание, от того, что все складывается так волшебно. Ну, правда же, волшебно. Я ведь давно не юная осоль, чтобы ждать свои алые паруса. Мой корабль семейного счастья разбился о рифы быта, несходства характеров и еще бог знает чего. Так откуда же могло к моему берегу приплыть новое роскошное судно, способное вернуть и юношеские романтичные мечты, и желание строить новые отношения? Я увидел тебя на дне рождения Ани, на ее вечеринке. Ты была в костюме эльфийки. Я об этом тебе уже говорил. Вообще-то нимфы, усмехнулась я, хотя многие почему-то думали, как ты. Вдруг стало легче. И остальная картинка выросла на глазах, как замок из тумана. Он меня увидел. Я ему понравилась, и он решил нанять меня на работу, а предварительно, видимо, навел справки через частного детектива или вроде того, поэтому так много обо мне знал, даже про день рождения Аленки. Да, он сделал все это не ради репетиторства и успешной пересдачи племянника, а чтобы начать ухаживать, ну и что? Он честно мне платил, а мы с Алифом добились неплохих результатов. То ли я совсем размякла в обществе Шиковского и поддалась на его очарование, то ли... Ну, правда, ничего страшного он не сделал. Почему-то даже слежка за мной не вызывала негатива. Оставался лишь один крайне щекотливый и не совсем простой для меня вопрос. Но я должна была задать его, чтобы уже окончательно перестать думать, гадать и начать доверять Шиковскому. Аня поэтому уволилась? Ты ее уволил, чтобы нанять меня? Ты нанял кого-то, чтобы про меня все выяснить? Поэтому чудилось. Ты многое обо мне знаешь, меня знаешь, хотя я тебя видела первый раз в жизни. Да и да. Я нанял частного детектива, очень популярного в моих кругах. Он настоящий профи. А насчет Анны? Я оплатил ей так, будто она занималась с Алифом до конца, чтобы ни ты, ни я не чувствовали вины перед ней. Я сглотнула. Он еще и потратился. Вскинула глаза на Шиковского, и следующий вопрос застрял в горле. А затем начал перекатываться на языке, дразнить, смущать. Наконец я смогла из себя выдавить. Я настолько тебе понравилась? Я ожидала какого-то высокопарного признания, чего-то такого романтично-розового, но Азамат выдохнул, словно нырял в ледяную прорубь зимой и произнес. Я не знаю, что тогда случилось. Я видел только тебя. Даже Анну заметил только, когда она подошла и потрясла меня за плечо. Я взрослый мужик, Елена, и женщин у меня было. Он развел руками, сама понимаешь. Но с того дня, с момента, когда я увидел тебя, у меня не было ни одной женщины. Ни в постели, ни на свиданиях. Меня ждал. Он снова развел руками. Наверное, я просто не мог представить себя с другой. Ходил вокруг тебя, как голодный зверь вокруг добычи. Сужал круги, пытался и так, и сяк добиться твоего внимания, встречи, а ты сторонилась. Мне было нелегко. Я мужчина, который привык к определенному образу жизни, в том числе и в плане гормональной разрядки, если ты понимаешь. Я хихикнула. Гормональная разрядка. Это звучало настолько культурно-целомудренно и настолько откровенно-порочно, что я не знала то ли стесняться, то ли смеяться. Так что я хочу, чтобы мы начали строить отношения. Я снова выпила чаю, чтобы промочить горло. Первые признания Шиковского звучали откровенно соблазняюще, немного пошло и одновременно романтично, а это... Оно было таким серьезным. Меня пробрало. Я вгляделась в лицо Азамата. Нозри все еще раздуваются, губы чуть вздрагивают от волнения. Желваки мечутся по скулам, как заведенные, туда-сюда. Все настолько серьезно? Даже отношения? сам в шоке. Он немного помолчал, тоже выпил чаю и вдруг чуть сильнее сжал мои руки. Да, для меня очень серьезно. Понимаю, звучит странно, учитывая короткое время нашего знакомства, но я так чувствую и не считаю нужным это скрывать. Я привык в самом начале любых отношений обозначать свои цели и приоритеты. Он еще немного помолчал, пытаясь продышаться, но все равно продолжил вперемешку с надсадными вдохами. Я так привык и не хочу по-другому. Прежде, когда начинал отношения с женщинами, сразу говорил: «Ничего серьезного, а тебе?» Говорю прямо: «Все?» «Очень серьезно, Елена. Я хочу тебя себе целиком. Я замужем. Построила я последнюю стену между собой и Шиковским. Потому что от его предложений, признаний, черт, у меня ноги немели. В груди стучало быстро-быстро, и почему-то было совсем не страшно. Скорее легко и приятно, тепло. Так тепло, что даже стало немного душно. Я знаю, что вы давно на грани развода. Я могу помочь тебе решить вопрос быстро и безболезненно для вас с дочкой. Тебе даже видеться с бывшим не потребуется. Главное, скажи, что ты этого хочешь». Я открыла рот и не смогла ответить. Немного продышалась под цепким, внимательным взглядом Шиковского. Вот сейчас он смотрел так... Даже не знаю, наверное, так смотрит на кого-то, от кого вся твоя судьба зависит. Вся. До конца. До последнего вздоха. И это настолько будоражило. Сбивала с толку, волновала. У меня воздух застревал в горле, и сердце выпрыгивало из груди. «Мне надо подумать», — шепнула я. «Думай». Слова не шли на ум. Я просто не знала, куда деваться от пытливого взгляда Азамата. Внезапно он стал смущать, как и мое молчание. Но я просто не могла сейчас ответить. Не могла, и все тут. Слишком уж внезапно свалились на меня откровения Азамата, ну прямо как снег на голову. Еще никогда на первом свидании, можно сказать, пристрелочном свидании, я не слышала о том, что мужчина хочет меня целиком и планирует серьезные отношения, и от этого совсем растерялась. Шиковский заметил, что я взглядом ищу, куда бы спрятаться. Усмехнулся как-то совсем нерадостно и вдруг... Придвинул ко мне тарелку, налил еще чаю в мою опустевшую кружку и сам принялся есть, словно подавал пример. Я начала немного расслабляться после сногсшибательного разговора, взяла ложку, зачерпнула и спустя некоторое время с удовольствием ела салат с нежными, чуть пряными креветками и смеялась над шутками Азамата. Он больше ни на чем не настаивал. Но я помнила его, думай, и понимала, что это лишь временное отступление, после которого последует очередной вопрос, и я должна к нему тщательно подготовиться. Морально, эмоционально. Сообразить, что хочу делать и как правильно поступить. С одной стороны, признание Азаматом серьезности его намерений, предложение переложить мои проблемы с разводом на его плечи кружили голову. Мне дико хотелось просто положиться на крепкое мужское плечо, сбросить на него все свои ноши и витать в облаках комфорта и защищенности. С другой стороны, я отлично понимала, что это будет не просто шаг. Это решение. И не в пользу развода, а в пользу Шиковского. Фактически, да. На все его предложения.